И вот новый помощник опера Зиновий Кадыков поехал в Большие Бычаги расследовать кражу. Кадыков хорошо знал и Деминых, и Андрея Ивановича Бордина, у которого лошадь угнали. Знал, что они какие-то дальние родственники, и от того, что кража случалась с малым промежутком у людей близких, Зиновий Тимофеевич полагал, что тут замешано одно и то же лицо. Накануне вечером он зашел к Андрею Ивановичу и, к своему удивлению, застал там Возвышаева. Тот сидел в своем неизменном френче за столом в горнице и распивал чаи. Кроме Андрея Ивановича чаевничали хозяйка Надежда Васильевна и свояченица его Мария Обухова, работавшая в райкоме комсомола. Зиновия Тимофеевича пригласили к столу и спросили, что будет пить, чай со сливками или толокно. Кадыков замешкался. «Извиняюсь, вопрос у меня пустяковый, могу и завтра утречком забежать». «А мы все тут пустяками занимаемся», — сказала Надежда Васильевна. Толокно сбиваем, да языками мелем. «Садись, не чванься!» — пригласил дружелюбно Возвышаев. «Людей уважать надо!» Он был благодушен, улыбчив, сидел, развалясь на деревянном диванчике, и, глядя на его распаренное широкое лицо, можно было подумать, что хозяин здесь он самый, а не кто-нибудь иной. Кадыкова усадили на табуретку, налили полную чашку чаю. Возвышаев, как бы обращаясь к нему, повел прерванный разговор. «Вот пусть Зиновий Тимофеевич вам ответит, когда человек имеет убеждение, может он устраивать не коммунальный, а личный комфорт или нет?» «Какое убеждение?» — буркнул себе под нос Кадыков. «То есть как-то какое убеждение?» «Убеждение — значит, идейность. А идейность бывает только одна — передовая, прогрессивная, то есть коммунистическая. А что, убежденный человек или есть не хочет?» — спросила Надежда Васильевна. «Вопрос резонный», — подхватил Возвышаев. «Все, что касается поддержания силы здоровья, а также опрятного внешнего вида, все это есть необходимая потребность. А тут комфорт, то есть самое причудливое излишество, всякие завитушки, финтифлюшки и прочие другие красивости». «Так что ж выходит, Никанор Степанович, кисти на шали или кружева на кофте, к примеру, тоже излишество?» — спросила, улыбаясь, Мария и повела рукой. Она сидела в белой кофточке с широкими рукавами, отороченными кружевом. «Мария Васильевна, попрошу меня понять правильно!» Возвышаев от смущения упустил один глаз в сторону и густо покраснел. «Все женские наряды, хоть и являются пережитком буржуазного прошлого, но покамест существует, и я на них не покушаюсь, потому что вопрос женской формы одежды еще далеко не разработан». «Ха-ха!» — закатилась Мария, запрокидывая голову. «А все-таки, Никанор Степанович, какую бы форму одежды предложили вы нам, работницам райкома комсомола?» «Темно-синие тужурки». «Красиво и не марка», — услужливо улыбнулся ей Возвышаев. «Под цвет ваших галифе?» — спросила она, смешливо прищуриваясь. И Возвышаев опять сделался пунцовым, затеребил пальцами по столу. «Кроме шуток, мы ведь начали разговор про убежденность», — как-то боком обернулся Возвышаев к Кадыкову. «Разговор бесполезный», — глухо пробурчал тот в ответ. Нет, извините.